Глава 18. Что собой представляет канализация в этом мире? Вызвав Рину, я об этом узнала и поняла, что ничего сверхъестественного. Сальвейцы мудрить не стали, а просто скопировали технологии у землян. Да, чистая вода подавалась в комнаты с помощью магии и нагревалась не без ее участия. Но вот устройства запорной арматуры и кранов были идентичными, да и слив не требовал особых ухищрений. Обычные керамические трубы отводили воду в специальные коллекторы, устроенные в подвалах. А потом уже стоки попадали в огромные сливные ямы, что располагались за территорией замка. Причем ямы делились по назначению. Раздельные – для ванных, кухонь и туалетов. Последние по мере наполнения пересыпали землей, формируя какое-то жутко полезное удобрение, а первые две очищались, и вода использовалась для полива или хозяйственных нужд. Что мне мешало просто выбросить ту дрянь в мусор? Этот вопрос задала себе не один раз, особенно когда вместе с Риной крались мимо стражи по коридорам и когда подкупали замковую охрану. Благо, золото у меня имелось. Служанка леди Хрю принесла обещанный долг. Целое состояние, по местным меркам, было разложено по кожаным мешочкам и спрятано в сумке, которую сегодня я оставила под охраной Шевара. И когда, чертыхаясь, спускались в подземелья по узким оцаревшим ступеням, освещая путь чадящими факелами. Замковый золотник, следящий за тем, чтобы коллекторы не забивались и чистящий их по мере необходимости, предупредил, что самый опасный участок – это лестницы. Дальше обустроены магические светильники, чтобы скапливающийся периодический газ ненароком не вспыхнул от открытого огня. Он же выдал нам специальные сапоги с высокими голенищами и куртки со штанами. В платьях мы бы там не смогли передвигаться. Ого, не подумали как-то. Собственно, я сама не знаю, о чем думала, когда полезла сюда. А самое главное, снабдил магическими масками, которые блокировали запахи. Без этих вещиц мы бы задохнулись еще в самом начале. «Слышала, здесь крысы водятся. Огромные!» – поделилась страхом Ирина, идущая чуть позади. «Боюсь их до ужаса!» Меня передернуло от отвращения. Я тоже не любила этих созданий, но сейчас, когда в крови бурлило крепленое вино, море казалось по колено. «Мастер Зола», — нервно хихикнула, припомнив пояснение служанки по поводу почетной должности. Это единственное звание, которое не требовало особых заслуг и возлагалось на несчастного вместе с обязанностями. Рассказал, что все стоки стекают по специальным желобам в отстойнике, на выходе из которых установлены решетки. На них оседает весь мусор, попадающий в канализацию. Таких отстойников для каждого коллектора по два, и пока один из них чистится, другой работает. Нам несказанно повезло, что работники еще не приступили к чистке, тогда как основной поток фекалий уже перенаправлен в другой канал. «Ой-ой-ой!» – заверещала Рина, запрыгивая мне на спину и цепляясь руками за шею. «А это немалый вес, я вам скажу». Охнув, чуть на колени не бухнулась. «Крыса! Крыса! А-а-а!» Что-то шустрое и белое действительно мелькнуло под ногами. Для крысы внушительный размер. С меня весь хмель сошел, как представила, что эта тварь тут не одна может быть. «Да не ори ты!» – возмущенно двинула плечом, пытаясь скинуть нахалку. «И шею отпусти! Задушишь!» «Фу!» – вырвался вздох облегчения. «Это не крыса. Это пушнец леди Редли. Как он сюда попал?» «Как?» – пробурчала служанка, сползая с моей спины. «Весь замок на него охотится. Шуй даже награду пообещал тому, кто поймает животинку. Вот он и спрятался. Кто ж знал, что его сюда занесет?» «Ах ты ж мой хороший! Иди сюда, я не обижу!» Присела и протянула руку, чтобы погладить зверька. Он, прижав ушки к голове, напряженно следил за моими действиями. Убедившись, что его не собираются бить или хватать, расслабился. Заурчал и, плюхнувшись на попу, глазки закатил от удовольствия. «Курлы, курлы!» потянулся за лаской, стоило мне прекратить. «Проказник пушистый!» – потрепала зверька за ушком, почесала пузико. «Тебе бы к людям пока не соваться, а то злой шуй поймает, на воротник пустит. Ладно, беги по своим пушницовым делам, а у нас тут свое дело имеется». «Ага, не тут-то было!» Почуяв нашу слабину, Рина тоже не удержалась от того, чтобы потискать зверька. Пушнец и не подумал никуда уходить. Терся об ноги, нарезал круги вокруг, периодически задирая голову и гипнотизируя янтарными глазищами, строил умилительные рожицы и курлыкал. «Ладно, иди уже с нами. Только не мешайся под ногами и... фу!» Ветка нужного нам коллектора, куда мы как раз свернули, хоть и была осушена, но кое-где остались вонючие лужицы. В одну из них и угодил пушнец. Его белая шерстка вмиг покрылась коричневыми пятнами. «Я не буду этого делать», – открестилась Рина, сообразив, что если мы заберем зверька с собой, то его нужно будет отмыть. «Что-нибудь придумаем», – я вздохнула, прикидывая, сколько проблем прибавится с этой животинкой. Отстойник представлял собой квадратный бассейн, одну из стенок которого заменяла мелкоячеистая решетка. Сейчас на ней было налеплено столько всякой склизкой, коричнево-бурой гадости, что мне сделалось плохо. Как среди этого дерьма отыскать злополучный корешок? Вдобавок, решетка начиналась не от самого пола, а с высоты примерно полуметра. И что еще хуже? Дно отстойника скрывалось под толстым слоем коричневой жижи. По лицу Рины поняла, что ни за какие ковришки не полезет туда. Я ее понимала, не подряжалась она в дерьме ковыряться. Уже плюс, что согласилась меня сопровождать. Скажи кому, чем по ночам занимается потенциальная королева? Засмеют ведь. Вот, служанка обнаружила длинную палку с крюком на конце и протянула ее мне. Видимо, с ее помощью и чистили эти решетки. Подавив брезгливость, схватила грязный черенок и полезла вниз по специальной скользкой в коричневых наплывах лесенке. Особенно противно было прикасаться к перилам, на которых осел тот же самый осадок, что и поджидал на дне отстойника. Спустившись, едва сдержала рвотный позыв. Ноги с чавкающим звуком погрузились в желеобразную массу чуть не по колено. Если бы не высокие сапоги да перчатки, не знаю, хватило бы смелости довести дело до конца. Уже при взгляде на это безобразие закрались сомнения. А так ли нужен этот серенький? Шуй, как мужик, вроде бы тоже неплох. А Зимитрус? Красавец же мужчина. Все короли будущие. Любовь для таких личностей – роскошь. Я ж не девочка, в конце концов. А тут такие перспективы. Ага, женихов перебираю. А сама, знай, по шажочку вперед двигаюсь. Тут и пройти всего ничего. Метр, может, два. Но по скользкому дну – это тот еще подвиг. Теперь поняла, почему палка с крюком вся в какашках засохших. Ее же как опору и глубиномер можно использовать. Да, тяжелые вы, трудовые будни королевы. Теперь из принципа без корешка отсюда не уйду. Это ж надо, добровольно в яму с дерьмом влезть. Пока другие цветочки в саду нюхают, да стихи читают, я по уши во внутреннем мире всего замка колупаюсь. Ну вот и решетка. Работы тут непочатый край. Прикинула с тяжким вздохом. Надо будет с мастера Зола плату стребовать. Корешок нашелся неожиданно, хоть и не так скоро, как рассчитывала. Сковырнув очередную большую плюху, обнаружила, что вместилище древних духов застряло между железных прутьев. Высоковато его занесло. Если поддеть крюком, то вполне может вывалиться с другой стороны решетки, и тогда точно будет потерян. Придется лезть. Особого протеста это не вызвало. После того, как я тут половину отстойника очистила, это мелочи. Хотя, как показала практика, наоборот, крупная проблема. Поскольку ячейки решетки были мелкими, мои сапоги банально скользили, не давая толком опереться. В руках тоже силы маловато. Я же не спецназовец, чтобы по отвесным стенам, как обезьянка, взбираться. Скорее, напоминала мешок с... тем самым, что я тут старательно отколупывала. Что я тут делаю? Зачем мне это надо? Ха-ха, я же в буквальном смысле из грязи в князи, то есть в королевы стремлюсь. Все когда-нибудь заканчивается. Мои мучения тоже. Кое-как кряхтя, чертыхаясь и проклиная все на свете, доползла до злополучного корешка. Схватив его, весь такой перепачканный, с налипшими комочками и слизью, обрадовалась, как безумная. «Ю-хоу!» — сотряс своды коллектора победный крик. «Курлы!» — поддержал Пушнец, и прямо с края площадки, где он нарезал круги и следил за моими действиями, сиганул на спину. Дернувшись, с ужасом осознала, что рука соскальзывает, а сама я лечу вниз. «Твою пушницовую мать!» – заорала, выныривая из жижи. «Убью, падлу! Гадость мерзопакостная! Тебе же, звездец, я ж тебя голыми руками!» «Ага, так я эту мелкую сволочь и видела!» Сообразив, что дело запахло Неважно, оно теперь им провоняло насквозь. Зверек пулей выскочил из бассейна и скрылся в коридорах. «Держи его!» — крикнула Рине, но та только отшатнулась от выскочившего прямо на нее бешеного, перемазанного в дерьме комка. «А я что?» С бессильной злобой посмотрела на темный зев коллектора, потрясла кулачищем, оросив все вокруг коричневыми брызгами, и всхлипнула. Так обидно стало. Вырвали из своего мира, понаобещали с три короба, а сами козни строят, в дерьмо с головой окунают. «Леди Адель, с вами все в порядке?» Искренняя забота, сквозившая в словах Рины, сейчас показалась натуральным издевательством. «Если ты хоть когда-нибудь, хоть кому-нибудь, хоть намеком...» Утерев ладонью грязь с лица, что смачно плюхнулась вниз, брезгливо сплюнула. Следом меня вырвало, потому как маска от такого неосторожного движения слетела, и вся какофония запахов шибанула в нос. В покое я вернулась уже под утро, измученная и злая. Дорогу обратно помнила плохо, меня постоянно рвало, меня тошнило, меня распирала злость и требующая мести ненависть ко всему миру. Кажется, сначала мы отмывались в специальной купальне у мастера Зола. Потом оккупировали мыльню для прислуги, затем отмокала в своей ванной. Рина извела все запасы душистых масел, шампуней и мыла по сотому кругу, намыливая кожу и волосы. Но въедливый, мерзкий запах будто пропитал изнутри и никак не хотел уходить. Под конец мы просто обе рухнули на кровать. И нам было совершенно наплевать, что за хлипкой дверью храпел Шивар. И само его нахождение у меня выходило за рамки приличий. Что слуги удивленно переглядывались, шептались и зажимали носы, когда мы возвращались в покое, а у стражников при нашем приближении вытягивались лица. Единственное, что сделала перед тем, как вырубиться, оставила частично вымытый корешок перед носом у Шивара. Частично, потому что прежде засохшие жилы, или все же сопли тех самых мудрых и великих, на нем теперь разбухли и изменили цвет, что внешне напоминало то самое «Г», из которого я его достала. Кажется, сквозь сон слышала победный вопль орка. Еще какие-то голоса. Помню, послала кого-то, кто посмел тормошить меня, далеко и надолго. Измученный испытаниями организм требовал отдыха и просто спал, забив на все происходящее большой и пушистый пофиг. Проснулась от того, что наглый солнечный луч бил прямо в глаз. Отвернувшись, накрылась с головой одеялом. Но, как это обычно бывает, снова заснуть и досмотреть сны, интересные и до обидного, быстро забывающиеся, не получилось. «Леди Адель, наконец-то!» «Не тебе доброе утро, не как спалось!» Рина залетела как чумная и принялась стаскивать с меня одеяло и тянуть в ванную. «Вы так самое главное проспите! Конкурс талантов уже начался!» И все еще сонная, вялая, посмотрела на служанку. Пусть себе выступают. Оно мне надо. Но как же? Ашивар, вы же ради него вчера... Ой, вот не стоило упоминать про вчера. Снова откуда-то появился мерзкий запах, и я опрометью кинулась в ванную. «Только голову не мочите!» — крикнула вдогонку Рина. «А то не успеем!» «Ага, кто бы ее слушал?» Ванная уже была наполнена, а душистая пена так и норовила перевалиться через край. А я, раздевшись чуть не на ходу, благо той одежды одна ночная рубашка, плюхнулась в воду. Желание отмыться пересилило даже рвотный спазм, из-за которого, собственно, и помчалась в уборную. «Ну, леди Адель!» – возмущенно всплеснула руками Рина. «Я же просила! Ваши волосы минимум полчаса сушить нужно!» «Мне кажется, этот запах будет преследовать вечно!» На вопли девушки не обратила внимания. Поочередно подносила к носу то руки, то прядки волос, то подтягивала колени, даже пятки умудрилась понюхать. «Адель, это уже мания! Ничем таким от вас не пахнет, поверьте! Одежду я уничтожила, а на вас уже месячную норму моющих средств извела. Никто ничего не почувствует после такого количества душистых масел и притирок». «Точно!» – с сомнением переспросила я, снова обнюхивая прядки волос. «Рррр!» – натурально так зарычала девушка. «Никто ничего не почувствует!» «Что это с ней?» «Тебе бы чаю с ромашкой», – искренне посочувствовала ей. «И еще мяты добавить, а то нервишки шалят». Со стиснутыми кулаками и покрывающимся красными пятнами лицом Рина вылетела из ванной. Переживает. Нельзя так близко к сердцу все принимать. В последний раз, окунувшись с головой в пенную воду, я вылезла из ванны и закуталась в приготовленную служанкой простыню. Конкурс мужских талантов я все же решила посетить. Интересно было посмотреть, чем таким собирались удивлять девушек-претенденты. Правда, опоздала немного, пока Рина возилась с волосами и по моей убедительной просьбе втирала в кожу розовое масло. Но на представление главных для меня участников все же успела.